Политические увлечения в гимназической среде – приметное явление начала 20-го столетия. Они возникли на волне социального протеста в среде крестьянства, немногочисленного еще промышленного пролетариата. Нарастала политическая оппозиция образованных слоев общества. События 1905 года, расстрел безоружной демонстрации на Дворцовой площади 9 января и декабрьское восстание в Москве, между ними огромное количество политических, в том числе стихийных выступлений по всей России, подхлестнули революционную активность всех направлений, придали ей более или менее организованный характер, вывели вперед радикальные политические силы социал-демократов, эсеров. Бурлил Московский университет, где вместе со студентами митинговали и гимназисты. Илья Эренбург, учившийся в это время в гимназии вместе с Бухариным, вспоминал: «Мы пели Марсельезу. По рукам ходили огромные шапки с запиской „Жертвуйте на вооружение“». Пагубная для России война с Японией подвела страну к социальному взрыву 1905 года. 1906 год — это последние судороги неудавшейся революции. Стивен Коэн. Революция слабела, обессиливалась, но большевики продолжали вести пропагандистскую и агитационную работу в массах, поддерживая очаги социального протеста, шли на бессмысленные уже жертвы и тем самым, по выражению Милюкова, усердно гасили русскую революцию слева, как крайние реакционеры гасили ее справа. Таким образом, подытоживает лидер кадетов, состоялся губительный для мирного исхода фактический контакт. Волнения вспыхивали тут и там и долго не угасали до тех пор, пока огромная страна и ее народ не были приведены к повиновению. В Москве в 1906 году, когда сюда приехали маяковские, и где, в отличие от многих других центров, первенство над меньшевиками и эсерами держали большевики, деятельность подполья продолжалась. Владимир очень скоро непосредственно включился в нее. И все-таки тон задавала студенческая и гимназическая молодежь, находившаяся под сильным влиянием большевиков. Тогда и начались для юного Маяковского московские тюрьмы. 14-летний Маяковский в 1908 году вступил в РСДРП. Вступил фактически в период полного поражения революции, в период глубокого разочарования и отхода от революции, от марксизма, значительного слоя интеллигенции. На партийной конференции, проходившей в лесу в Сокольниках, он даже был введен в состав Московского комитета партии. Тогда же, кстати, был кооптирован в состав МК 19-летний Бухарин и назначен ответственным организатором крупного и важного замоскворецкого района. В РСДРП он вступил в 1906 году. В поступке Маяковского надо видеть не только влияние внешних событий, влияние близкого окружения, но и романтический порыв, ведь он еще находился в подростковом возрасте, но при этом понимал, что все может кончиться и чем кончится, и, оставляя гимназию, тоже понимал, что тем самым ставит под угрозу свое будущее и, значит, благополучие семьи. И все-таки в выборе был тверд. Это видели все, близко знавшие его в то время: Медведев, Караханов, Вегер, сестра Людмила. Иначе вряд ли бы ему, 14-летнему, доверили стать пропагандистом. Даже в то время тотальных арестов, разгрома московской организации РСДРП, недостатка опытных партийных кадров, случай с Маяковским был уникальным. Тем не менее, партийные функционеры Караханов, Вегер дают высокую оценку его теоретической подготовке. Вероятно, в ней есть преувеличение, так как характеристика давалась уже после смерти Маяковского, и его посмертная слава была санкционирована Сталином, значит, Маяковский и в молодости должен был соответствовать большевистскому имиджу. Формирование политического сознания Маяковского в это время, проходившее в среде революционного студенчества, несмотря на юный возраст, было стремительным. Семена революционных идей падали на готовую почву, а жизнь как будто специально позаботилась о том, чтобы семена эти взошли. Впрочем, посев вообще был щедрым по всей стране, в разных социальных прослойках. Социалистические идеи широко захватили интеллигенцию, в том числе писателей. Бунин по этому поводу заметил: тогда, в 1905 году, чуть не все поэты оказались страстными революционерами. Не только, разумеется, поэт. Активно участвовал в революции Горький. Потрясенный расправой с безоружными манифестантами 9 января, он написал воззвание всем русским гражданам и общественному мнению европейских государств. За это воззвание писатель был арестован и посажен в Петропавловскую крепость. Горький готов был предстать перед царским судом, чтобы выступить на нем не подсудимым, а обвинителем, чтобы превратить суд в политическую трибуну. Но его выпустили под давлением мировой общественности, под залог в 10 тысяч рублей, и сослали в Ригу. В газете «Новая жизнь», первой легальной большевистской газете, созданной при активном участии Горького, выходившей в конце 1905 года, наряду с Лениным, Луначарским, Воровским и другими революционными публицистами, сотрудничали Андреев, Бунин, Бальмонт, Вересаев, Чириков, Минский. Весьма сочувственно отнеслись к революции писатели, сотрудничавшие с Горьким и в руководимом им издательстве «Знания» Куприн, Вересаев. Вождь русского символизма Валерий Брюсов еще в преддверии революции пишет свой «Кинжал». «Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза, и песня с бурей вечно сестры». Предвидел приход революции крупнейший русский поэт начала века Александр Блок. Есть многие свидетельства о революционной настроенности поэта в это время, об его участии в одной из уличных демонстраций рабочих. Блок радовался крушению старого мира, но одновременно и боялся этого. Революция 1905 года всколыхнула интеллигенцию, окрасила взгляды и произведения многих значительных русских писателей в красный цвет. Некоторых убедила, хоть и ненадолго, взять в руки красный флаг и пойти вместе с рабочими на улицу. Но были писатели, которые, как Мережковский, видели в революционном народе грядущего хама и занимали охранительные позиции. Маяковский влился в уже иссякающее русло интеллигентной увлеченности революцией. Связавшись с подпольными партийными функционерами, он вскоре попадает под арест. 29 марта 1908 года он нарвался на засаду в Новочухнинском переулке, в доме, где располагалась нелегальная типография. При нем оказались улики: 76 экземпляров подпольной газеты «Рабочее знамя», 70 прокламаций «Новое наступление капитала» и 4 номера «Солдатской газеты» органа военной организации при МК РСДРП. Маяковский был арестован и доставлен в Сущевский полицейский участок. А в квартире, где жила семья, полиция произвела обыск. И тут проявила находчивость сестра Ольга. Пока Александра Алексеевна и Людмила вели разговор с полицейскими в передней, она, находясь в угловой комнате, спустила из окна через форточку на соседнюю крышу в снег несколько пачек нелегальной литературы. При допросе Маяковский, запутывая своего Пинкертона, сказал, что литературу, находившуюся в свертке, принес по просьбе неизвестного мужчины, с которым встречался у памятника Пушкину, для передачи по адресу. Сказал также, что ему 17 лет, а полиция определила 17-19. А потом представился простачком, заявил, что вообще отвечать не будет. Че, мол, пристаете? Ну, попросили, принес свертк. На последующих допросах Володя показал, что ему 14 лет. Сестра доставила следователю свидетельство грузино-эмеретинской синодальной конторы, подтверждающее, что он родился 7 июля 1893 года. Прямых доказательств его причастности к нелегальной типографии не нашлось. И 9 апреля он был освобожден под ответственность матери с подпиской о невыезде. А 8 мая охранное отделение предложило приставу Сущевской части установить за Маяковским особый надзор полиции. Так Володя Маяковский попал под недреманное око охранного отделения. Попался он случайно, ибо о типографии не знал и зашел к Тимофею Тимофеевичу Трифонову, жившему здесь под именем Льва Яковлевича Жигитова, тоже арестованному полицией. Трифонов с молодым рабочим Сергеем Ивановым был наборщиком тайной типографии. Но уроки Караханова не прошли даром для Маяковского, хотя улики, газеты и листовки в столь неожиданной ситуации не удалось уничтожить, зато моментально сообразил, что надо уничтожить адреса. Поэтому ел блокнот с адресами и в переплете. Ну, а открыв настоящий возраст, неплохо сыграл роль простака, подростка, неуча в политических вопросах, перебирал диктант, которым его экзаменовал хитрый следователь, писал, например, «социаль-демократическое», словом, проявил самообладание, находчивость. После ареста, находясь под слежкой, Маяковский осторожничает в восстановлении партийных связей. В донесениях Филеров, довольно тщательно следивших за ним, он значится под кличкой «Кленовый», а потом «Высокий». Работа идет конспиративно. Однако, по наблюдениям Филеров, Маяковский имел какие-то контакты с группой революционеров, подозревавшихся в подготовке к экспроприации. На основании этих подозрений он был арестован второй раз, 18 января 1909 года, и припровожден в знакомую уже Сущевскую полицейскую часть. Аресты по филерским подозрениям оказались преждевременными. Однако полиция, охранное отделение не хотели признавать своей оплошности, обвинение все-таки было состряпано. И на этот раз, оказавшись под арестом, Маяковский избрал верную тактику поведения. В письме к сестре Людмиле он выражал удивление по поводу своего ареста. Арестовали, бог знает с чего. Совершенно неожиданно схватили на улице, обыскали и отправили в участок. Он как бы репетировал ту роль, которую будет разыгрывать на допросах у следователя. Владимир сообщает сестре о своем намерении готовиться по предметам и, если позволит, то усиленно рисовать. Еще до ареста, осенью 1908 года, Володя был зачислен в приготовительный класс Строгановского училища и собирался в мае сдать экзамены за 5 классов по общеобразовательным предметам. Поэтому он просил сестру принести ему учебники. Из книг для чтения просил психологию Челпанова, логику Минто, историю новейшей русской литературы, введение в философию Кюльпе, диалектические этюды Унтермана, сущность головной работы Дицгена. Все эти книги находились у него дома. Он просил Людмилу достать первый том «Капитала» Маркса, «Введение в философию» Челпанова и сочинения Толстого или Достоевского. В постскриптуме добавляет к перечисленным книгам еще «Историю искусств» Гнедича и «Историю живописи» в 19-м столетии Мутера. Ко всему этому присовокупляется просьба на заработанные им деньги купить и доставить в Сущевскую часть акварельные краски, папку для рисования. Обзаведусь хозяйством, да и заживу помаленьку, бодрится Володя. Бодрится сам и успокаивает родных. По новому делу привлечь меня не могут, ибо невинен и чист. Ас есмь аки архангел. В арестном доме на Сущевке тогда находилось человек 40. Попал туда и очередной жилец Маяковских, Хлестов. В 1909 году он приехал из Саратова, поступил в филармоническое училище и на Долгоруковской, ныне Каляевской, в глубине двора, в старом деревянном домике, снял комнату с двумя койками. На одной из них спал сын хозяйки Володя Маяковский. Он не будет мешать. Дома бывает мало, и здесь будет только ночевать, объяснила Александра Алексеевна новому жильцу. С Володей новый жилец познакомился утром. Понравилась атмосфера взаимного уважения, дружбы в семье, где после Александры Алексеевны первенствовала старшая сестра. «А ты спрашивал Люду? Она разрешила это тебе?» В квартире часто собиралась молодежь, устраивались вечеринки. Но Володя никогда не говорил своему соседу по комнате о подпольной деятельности. Арест на квартире Маяковских был для нового жильца полной неожиданностью. Словом, в тюрьме они оказались вместе. Хлестов вспоминает, что Маяковский в это время сильно переменился, стал серьезнее, казалось, что он сразу вырос на несколько лет. В то время среди сидевших политзаключенных были люди намного старше Маяковского, сидевшие много раз в тюрьме, бывшие в ссылке. Тем не менее, они выбрали его старостой, и он очень хорошо выполнял эти обязанности, был настойчив, требователен, когда нужно гремел своим басом на весь тюремный коридор. Однажды нам принесли испорченную пищу. Он настоял, чтобы ее переменили. Иногда остроумной шуткой смешил надзирателей и заставлял их делать то, что ему было нужно. Как-то я спросил одного из надзирателей, «Почему вы его так слушаетесь?» Надзиратель усмехнулся. «Парень уж очень занятный, а голосина-то какой! Будто бы начальником быть ему или командиром!» Маяковский сумел объединить заключенных. Все наши решения принимались единодушно. Благодаря его настойчивости нам продлили время прогулок. Он ухитрялся собирать политических в одну камеру, где я развлекал своих товарищей пением. В тюрьме Володя любил вслух читать стихи Некрасова, Алексея Толстого. Весной 1909 года, по выходе из тюрьмы, когда подпольные связи были потеряны из-за многочисленных арестов, и устанавливать новые под постоянной слежкой было чрезвычайно трудно, Володя поступил на электротехнические курсы. Но Людмиле удалось среди года снова устроить его в Строгановское училище, и он начал рисовать и лепить животных с натуры, изучал русский лубок. Прикладной характер Строгановки не удовлетворял Маяковского. Он подумывает о поступлении в училище живописи, ваяния и зодчества. Но тут навалились события, которые повлекли за собой третий арест. История такова. Полицией были арестованы организаторы подкопа под Таганскую тюрьму. Семья Маяковских принимала участие в подготовке к этой акции. Более того, у них на квартире был арестован подпольщик Константин Викторович Сцепуро, который скрывался под именем Ивана Матвеевича Герулайтиса. После провала побега из Таганской тюрьмы началась подготовка к побегу политкоторжанок из женской Новинской. И семья Маяковских, у которых в это время жил один из главных организаторов побега, Исидор Иванович Морчадзе, Каридзе, снова принимает участие в подготовке. Александра Алексеевна с дочерьми по ночам шьет заключенным коричневые гимназические платья для побега. В комнате Володя смолят канат. Володя вызывается сопровождать после побега кого-либо из каторжанок на условленную квартиру. Но ему не дают такого поручения. Слишком приметен, обращает на себя внимание. Побег состоялся. Вместе с политическими бежала надзирательница Тарасова, которую удалось привлечь к подготовке побега и через нее запастись нужными ключами. Всех бежавших развели на подготовленные квартиры, но двух из них, из 13, полиции удалось задержать. Были арестованы и организаторы, в том числе Марчадзе, который за несколько дней до операции съехал от Маяковских, а у них учинили обыск и устроили трехдневную засаду. Еще до прихода полиции один из организаторов побега заглянул к Маяковским и передал Александре Алексеевне тюремный ключ, изготовленный по восковому слепку, и, выходя через черный ход, тут же был схвачен. А Александра Алексеевна во все время обыска держала ключ зажатым в кулаке. Потом его выбросили в пруд. Володю арестовали в день после ночного побега, 2 июля 1909 года, на квартире жены Марчадзе, Тихомировой. Он пошел туда, чтобы узнать о результате побега, и для конспирации прихватил рисовальные принадлежности. Вряд ли это согласовалось с правилами строгой конспирации в такой момент. На квартире была засада. При задержании Маяковский выдвинул версию насчет рисования. Пришел, мол, к Тихомировой получить какую-либо работу по рисовальной части. Держался независимо и даже не отказал себе в удовольствии поиздеваться над приставом, снимавшим допрос. Задержанный вместе с другими организаторами побега Марчадзе так описывает эпизод допроса Маяковского. Полиция приглашает Володю к столу. Начинается допрос. Вдруг он быстро встает, вытягивается во весь рост и издевательски шутливым тоном говорит приставу, который пишет протокол дознания: «Пишите, пишите, пожалуйста. Я Владимир Владимирович Маяковский. Пришел сюда по рисовальной части». При этом он кладет на стол все рисовальные принадлежности, как-то краски, кисти и так далее. «А я, пристав мещанской части, решил, что виноват Маяковский отчасти, а поэтому надо разорвать его на части». Этот каламбур, сказанный экспромтом Маяковским, вызывает у всех присутствующих взрыв хохота. У Маяковского было алиби, никаких прямых улик против него не было. Тем не менее, этот юный гигант уже примелькался полиции и охранному отделению и внушал больше подозрения, поэтому его все-таки обвинили в подготовке побега. Так Маяковский в третий раз оказался под арестом. Сначала в мещанской части, затем в басманной и, наконец, в мясницкой. Эти переводы объясняются его дерзким поведением. Сидеть не хотел, скандалил, переводили из части в часть. Как и после второго ареста, Владимир снова был избран старостой заключенных, но всем видом и занятиями, рисованием, показывал, что он ученик Строгановского, что здесь он человек случайный, а обязанности старосты трактовал слишком широко и выполнял их с достоинством. Как староста Маяковский добивается свободного движения по коридору и посещение некоторых заключенных в их камерах. Так он проводит время в камере, где был заключен Вегер, и рисует его портрет, сохранившийся до наших дней. Владимир Иванович Вегер был негласным лидером среди политических. Его хорошо знал Хлёстов. Вегер был из Саратова, учился в реальном училище, в 16 лет руководил забастовочным комитетом. С 1904 года состоял в РСДРП. и здесь, в Москве, несмотря на молодость, занимал видное положение в партии, активно участвовал в революционном движении студенчества. Слишком вольное поведение Маяковского в Мясницком арестном доме оканчивается для него плохо. Теперь уже переводом не в другую полицейскую часть, а в одиночную камеру Бутырской тюрьмы. Надзиратели не могли больше выносить дерзость и неповиновение староста Маяковского, и один из них оставил потомству замечательный документ под грифом «Секретно», письмо-жалобу в охранное отделение. Вот оно. «Содержащийся под стражею при вверенном мне полицейском доме по постановлению охранного отделения от 26 июля сего года, номер 432, переведенный ко мне из Басманного полицейского дома 14 того же июля, Владимир Владимирович Маяковский своим поведением возмущает политических арестованных к неповиновению чинам полицейского дома, настойчиво требует от часовых служителей свободного входа во все камеры, называя себя старостой арестованных, при выпуске его из камеры в клозет или умываться к крану, не входит более получаса в камеру, прохаживается по коридору. На все мои просьбы относительно порядка Маяковский более усилил свои неосновательные требования и неподчинения. 16 сего августа в 7 часов вечера был выпущен из камеры в клозет. Он стал прохаживаться по коридору, подходя к другим камерам и требуя от часового таковые отворить. На просьбу часового войти в камеру отказался, почему часовой, дабы дать возможность выпустить других поодиночке в клозет, стал убедительно просить его войти в камеру. Маяковский, обозвав часового «халуем», стал кричать по коридору, дабы слышали все арестованные, выражаясь: «Товарищи, старосту халуй гонит в камеру», чем возмутил всех арестованных, кои в свою очередь стали шуметь. По явке мною с дежурным помощником порядок водворен. Сообщая о сём охранному отделению, покорно прошу не отказать сделать распоряжение о переводе Маяковского в другое место заключения. При этом присовокупляю, что он и был ко мне переведен из Басманного полицейского дома за возмущение. Смотритель Серов. На этом документе краткая резолюция 17.8. Перевести в пересыльную тюрьму в одиночную камеру. О распоряжении прошу доложить. Так Владимир Маяковский, которому только что исполнилось 16 лет, оказался в Бутырках. В одиночке не побунтуешь. Да и порядки в бутырской тюрьме были жесточайшие. Освоившись в течение недели, Маяковский пишет прошение в Московское охранное отделение с просьбой отпустить его на свободу. У охранного отделения нет никаких фактов и улик, указывающих на его прикосновенность к деяниям по приготовлению к побегу из тюрьмы. Кроме того, он просит разрешить ему общую прогулку. На этом прошении суровая резолюция. 31.8. Сообщить Маяковскому, что до окончания дела он освобождению не подлежит. Просьбу об общих прогулках отклонить. Дальнейшее ходатайство Маяковского уже московскому градоначальнику и ходатайство его матери тоже не дали результата. В ответ ему было письменно объявлено, что министром внутренних дел возбуждена переписка по высылке его под гласный надзор полиции в Нарымский край на 3 года. Лишь в конце октября ему разрешили общие прогулки и свидания с родными. В глазах охранного отделения Маяковский был опасен, поэтому, даже не имея доказательств и только подозревая в подготовке побега из Новинской тюрьмы, его держали в Бутырках, готовили высылку в Нарымский край. В формуляре охранного отделения содержится запись. По агентурным сведениям, Маяковский был членом Московского комитета РСДРП и имел непосредственное отношение к тайной типографии этой партии, арестованной 29 марта 1908 года в доме Коноплина, где и задержан полицейской засадой. Далее говорится о том, что наружным наблюдением установлены сношения Маяковского с лицами, принадлежащими к местной организации РСДРП. Когда особое совещание рассмотрело обстоятельства дела и определило сроки и адреса ссылки 10 лицам, изобличенным в содействии побегу, то о Маяковском были затребованы дополнительные сведения. Однако усилия властей не увенчались успехом, улик добыть не удалось, и в результате департамент полиции сообщил, что по рассмотрению особым совещанием обстоятельств дела о содержании под стражей дворянина Владимира Владимировича Маяковского, заподозренного в способствовании побегу каторжанок из женской тюрьмы, господин министр внутренних дел 28 декабря 1909 года постановил переписку о Маяковском прекратить. Это означало освобождение из-под стражи. 9 января 1910 года Маяковский вышел из ворот Бутырской тюрьмы, вышел навстречу неизвестности, обуреваемой мыслями о своем будущем. Побег политкаторжанок из Новинской тюрьмы — замечательная до дерзости операция подпольщиков, большевиков, меньшевиков, эсеров, в соответствии с разнопартийным составом осужденных. Недаром Маяковский возвращался воспоминаниями к этому эпизоду революционной борьбы годы спустя, расспрашивал о ее подробностях Марчадзе, хотел написать сценарий для кино. Архивные материалы не раскрывают всей картины подготовки дерзкого побега. Степень конспирации в этом деле была достаточно высокой, хотя организаторам и не удалось скрыться. Лишь по интенсивности сношений между Вегером, Марчадзе и другими функционерами подполья и Маяковским можно предположить, что связь осуществлялась именно через него, и что он был в процессе подготовки побега не последней спицей в колеснице. В том, что его участие оказалось скрытым от полиции, большая удача. Но на всю жизнь запомнились долгие месяцы одиночки, через решетку окна которой мрачно вещала о бренности человеческой жизни вывеска на кирпичной стене «Бюро похоронных процессий». Не сразу выразишь, каково состояние молодого человека в одиночке, это придет потом. Кричу кирпичу, слов исступленных вонзаю кинжал в небо распухшую мякоть. Однако все это позади. Володя вышел из тюрьмы в холодный день в одной тужурке Строгановского училища, читаем у Людмилы Владимировны Маяковской. Пальто его было заложено. Мы просили Володю дождаться утра, чтобы достать где-нибудь денег и выкупить пальто. Но Володя, конечно, не мог отказать себе в страстном желании видеть друзей. Он ушел на всю ночь. Наутро мы достали 25 рублей, и из них 20 истратили на пальто, 3 на галоши, а на 2 рубля Володя отпраздновал свой выход из тюрьмы. Первое время после одиночки — упоение свободой. В квартире Маяковских царило веселье. У них в то время жила семья Алексеевых Месхишвили, в которой были две девушки — курсистка и гимназистка, и Люба Ершова, курсистка филологического факультета, девушка весьма незаурядная, покинувшая буржуазную семью в Петербурге, красавица с золотыми косами, влюбленная в поэзию. Володя, по свидетельству Людмилы, увлекся ею и даже читал свои стихи, вероятно, из тех, что сочинял в тюрьме. Все вместе бывали на студенческих вечерах, устраивали у себя вечеринки. Так было до весны, когда дружная компания начала разъезжаться. Перед Владимиром стоял вопрос, что делать дальше, как жить. Ему шел 17-й год. В тюремном одиночестве обо многом успел подумать, много читал. Считал это время важнейшим для духовного развития. Перечитал все новейшее, называет символистов Белого, Бальмонта, увлекся формальной новизной их стихов. Попробовал сам писать так же хорошо, но про другое. Оказалось, так же про другое нельзя. Маяковский цитирует четверостишие из той тетради, что у него отобрали надзиратели при выходе из тюрьмы. В золото, в пурпур леса одевались, солнце играло на главах церквей, ждал я. Но в месяцах дни потерялись, сотни томительных дней. На этих стихах, о которых сказал Ходульна и Рев Плаксива, на своих поэтических опытах как будто бы поставил крест. Читал он и классику. Называет имена Байрона, Шекспира, Толстого. Проходил свой университет при тех возможностях, которые предоставляла тюрьма. А что же дальше? Про себя думал, у меня уже сейчас правильное отношение к миру. Только нужен опыт в искусстве, где взять. Я неуч, я должен пройти серьезную школу. А я вышиблен даже из гимназии, даже из Строгановского. Если остаться в партии, надо стать нелегальным. Нелегальным, казалось мне, не научишься. Перспектива — всю жизнь писать летучки, выкладывать мысли, взятые из правильных, но не мной придуманных книг. Если из меня вытряхнуть прочитанное, что останется? Марксистский метод. Но не в детские ли руки попало это оружие? Легко орудовать им, если имеешь дело только с мыслью своих. А что при встрече с врагами? Ведь вот лучше Белого я все-таки не могу написать. Он про свое весело в небеса запустил ананасом, а я про свое ною сотни томительных дней. Хорошо другим партийцам. У них еще и университет. Увы, далеко не у всех партийцев был университет. Тут к месту было бы привести высказывание одного из авторов сборника «Вехи» Изгоева, который дал не очень лестную характеристику молодой революционной интеллигенции, студенческой и гимназической, из-за ее презрения к фундаментальным знаниям, считая, что в подполье личность человека сильно уродуется, особенно в юношеском возрасте. И тут же высказал следующее. Если он, революционер, увлечется своей профессией, специальностью, всецело отдастся ей, его ждут самые жестокие сарказмы со стороны товарищей, как настоящих революционеров, так и фразерствующих бездельников. Но приобрести серьезное влияние среди населения, получить в современной жизни большой удельный вес, можно только обладая солидными, действительно специальными знаниями. Без этих занятий, кормясь только популярными брошюрами, долго играть роль в жизни невозможно. Может быть, Изгоев и не на 100% прав в первом своем утверждении, но это суждение все-таки дает повод связать его с размышлениями Маяковского о своем будущем и его решением учиться, прервав подпольную деятельность. Раздумья о будущем приводят его к мысли об искусстве. Я зашел к тогда еще товарищу по партии Медведеву. «Хочу делать социалистическое искусство». Сережа долго смеялся. Кишка тонка. Думаю все-таки, что он недооценил мои кишки. Я прервал партийную работу. Я сел учиться. В автобиографии «Сгусток» выжимка тех, видимо, нелегких внутренних борений, которые происходили в душе юноши Маяковского. Об этом вспоминает и Сергей Медведев, который тогда был студентом первого курса историко-филологического факультета. Вспоминает, что у них велись разговоры и об устройстве личной жизни, и о призвании, которое ощущал в себе Владимир. В писании стихов он разочаровался, но натура артистическая ощущала атмосферу искусства, соприкасался с ним, бывал на выставках, в концертах, на дружеских вечерах читал «Песню о буревестнике» Горького. В нем подспудно возревал художник, в какой-то мере уже способный к критичной и самокритичной оценке произведений искусства. Ведь сумел же он забраковать свои и по достоинству оценить стихотворные строки Белого. А раз так, то возникает вопрос, в какой общей атмосфере зрело это подспудное желание выразить себя в слове? Что происходило в литературе тогда, в период жестоких гонений и репрессий на всякую революционность и вольнодумность? Маяковский вращался в культурной среде революционного студенчества. Но, конечно, ему только эхом отзывались события литературной жизни в их наиболее проявленных тенденциях. Поэтому нам важно знать, эхо каких настроений доходило до Маяковского в преддверии его появления на литературной арене. Бурный общественный резонанс вызвал сборник «Вехи» 1909 год. Сборник посвящен судьбам русской интеллигенции. Его авторами выступили влиятельные философы и публицисты, причем половина из них — недавние легальные марксисты. В статьях сборника философски осмысливается роль интеллигенции в русском освободительном движении и делается попытка через призму истории объяснить поражение революции 1905 года, показать его неизбежность. Ленин категорично оценил содержание «Вех» как отречение от освободительного движения недавних лет. Разочарование в революционных идеях, в марксизме, оголенном позитивизме действительно глубоко затронуло значительные слои интеллигенции, философов, писателей, публицистов, и не только их. Повернуло от идеи внешнего устроения общественной жизни в сторону внутреннего существования человека. Струве. Примерно в том же духе предъявил свой счет русской интеллигенции Бердяев, утверждая, что она охотно принимает идеологию распределения и равенства, но с подозрением относится к идеологии, в центре которой проблема творчества, то есть к духовной сфере, опять-таки к внутреннему совершенствованию человека. «Вехи» знаменовали собой резкий поворот от материалистических догматов, возбуждающих разрушительную энергию масс, к человеческой душе, к творчеству, к Богу. Это не могло не оказать влияния и на художественное развитие. Здесь автор вносит существенную поправку в свою оценку «Вех», данную в книге «Маяковский», «Жизнь замечательных людей. Москва. Молодая гвардия. 1988 год». Элитарной формой ухода от политики в литературу стал кружок Вячеслава Иванова. Он объединил петербургский бомонд, с которым было тесно связано и московское общество писателей, и который отражал общую ситуацию в образованном обществе. Вячеслав Иванов, поэт, один из теоретиков символизма, в 1905 году, в разгар революционных событий, вселился в выступ новоотстроенного над Потемкинским старым дворцом здания, чем-то напоминающий башню, где, отгородясь от митингующего, вздыбленного революцией Петербурга, собирались по ночам писатели, профессора, адвокаты, философы. Сюда, в петербургскую башню Иванова, потянулись многие из тех, кто разочаровался в революции. Сам же хозяин, устраивавший здесь среды а потом четверги, скликал к себе публику незаурядную, выступая собирателем культурной элиты. Ему удалось привлечь таких выдающихся писателей, как Блок и Белый, Бальмонт и Брюсов. Человек проницательного ума, широко образованный и в то же время житейски простой, он не только располагал к себе разных людей, но и отталкивал. В философии его доминировал мистический религиозный культ красоты. В поэтическом творчестве, даже по оценке современной ему критики, Иванов представлял собой крайний предел отчуждения от жизни. Вдохновенные вещания о культе красоты, о божественной сущности окружающих человека вещей, о символах, их неисчерпаемости и беспредельности в своем значении, о языке намека и внушения производили впечатление на тех, кто его слушал. Для многих посетителей башни такая философия, такая позиция была удобна. Атмосфера ночных бдений, собираться на среды и четверги было принято после полуночи, отвлекала от социальных проблем, давала, как казалось, повод не видеть всех жестоких последствий поражения революции. Состав посетителей башни был, конечно, неоднороден. Заглядывали сюда, с одной стороны, философы Шестов и Бердяев, а с другой — знаниевцы. Бывали Розанов, Мережковский, Гиппиус, философов, художник Сомов, а также Недоброво, Пиаст, Ремезов, Иванов-Разумник, мелькали Сергей Булгаков, Чапыгин, Мейерхольд, Городецкий. Всех не перечислишь. Некоторые не приживались в этой компании. Неуютно чувствовал себя Блок. Терялись знаниевцы в косоворотках. А Мережковский, соперничая с Ивановым в вождизме, нашептывал хулу на него. Но общая атмосфера создавалась им, Ивановым, и она далека была от жизни, что бурлила за стенами башни. Один характерный эпизод, может быть, скажет о том, какими играми иногда были заняты хозяин и кое-кто из посетителей. Эпизод этот описан Андреем Белым в книге «Начало века». Мы распивали вино. Вячеслав Иванов раз, помигивая, предложил сочинить Гумилеву платформу. «Вот вы нападаете на символистов, а собственной твердой платформы нет». «Ну, Борис, Андрей Белый, Николаю Степановичу сочини-ка позицию». Шутки начав, предложил Гумилеву я создать адамизм. И пародийно стал развивать сочиняемую мной позицию. А Вячеслав, подхвативши, расписывает, выскочило оттуда мимолетное слово «акме», «острие». «Вы, адамы, должны быть заостренными!» Гумилев, не теряя бесстрастия, сказал, положив нога на ногу. «Вот и прекрасно! Вы мне сочинили позицию против себя! Покажу уже вам акмеизм!» Так он стал акмеистом. И так начался с игры разговор о конце символизма. Зная склонность Андрея Белого к мистификаторству, все же нельзя не увидеть здесь хотя бы шаржированного прикосновения к правде, не увидеть того, что литературные измы начала века рождались вот в такой кружковой замкнутости. Гумилев, еще молодой и по-мальчишески самолюбивый, лишь значительное время спустя в статье «Заветы символизма и акмеизма» 1913 год сформулировал основные положения его поэтики. В описываемый период у него не было своей программы, критика символизма велась с неясных позиций. Петербургская башня Иванова, хоть и не все посетители так ее воспринимали, была своеобразной крепостью, выдерживала осаду жизни, в ней было можно укрыться от внешних треволнений, высиживать философские и филологические концепции, плести друг против друга интриги, сколачивать группы и группочки, завоевывая место на российском Парнасе. Однако, каким бы эфемерным ни казался этот райский уголок, в нем вызревали теории и взгляды, прямо или косвенно отражающие состояние умов в русском образованном обществе. Не случайно здесь, наряду с писателями, мелькают имена философов. В начале века символисты прежде всего ощутили на себе накапливающуюся и уже для многих притягательную магическую силу идеалистической философии. Слово Бердяева, Розанова, Шестого, Булгакова здесь внимались тем же вниманием, с каким прежде вчитывались в сочинения Владимира Соловьева. Среды и четверги Вячеслава Иванова вписываются в контекст духовных исканий и противостояний начала века. За стенами башни, за стенами литературных салонов Москвы и Петербурга литературная жизнь сосредоточивалась вокруг журналов, но и на них распространялось биополе Ивановской башни. Одним из самых влиятельных был в то время, 1904-1909 годы, журнал «Весы», главный орган символистов, выходивший в Москве и фактически возглавлявшийся Брюсовым. Многие посетители Ивановской башни были авторами «Весов» — Белый, Гиппиус, Розанов, Мережковский, Кузьмин, Сологуб и другие. Журнал имел широкий культурологический и литературный профиль. Его позиция независимости художественного творчества от политики отражала идеи, господствовавшие в башне. Теоретики «Весов», в частности Эллис, решительно отвергали мысли о примирении индивидуума с движением масс. Приветствовали Государственную Думу. Обращаясь к прошлому, они развенчивали деятельность революционных демократов, и в этом были согласны с вехами. Идея умиротворения революции проводилась на широком фоне историко-литературных, философских, публицистических и эстетических выступлений весов. На смену весам в 1909 году пришел журнал «Аполлон», который издавался уже в Петербурге и тоже в основном отражал взгляды символистов, а затем и акмеистов, продолжая развивать идею о политичности искусства и занимаясь преимущественно проблемами поэтики. Конечно, при этом не оборвалась живая связь русской литературы с ее реалистическими и демократическими традициями. Жив был Лев Толстой, и на весь мир прозвучало его гневное «Не могу молчать». Не попали в откатную от революции волну Горький, Короленко, Блок. В этой непростой ситуации не каждый зрелый человек мог определить свое место. И, конечно, трудно было разобраться в ней юному Маяковскому. Однако, проявляя тягу к искусству, пока еще в той мере, к которой сначала не примешивался профессионализм, он не мог не почувствовать, откуда и каким ветром подуло в литературе, в публицистике, не мог не связывать этого поветрия с поражением революции. На этом фоне жизненный выбор, который сделал 17-летний Маяковский, может рассматриваться как полупризнание в поражении идеи политической борьбы. А неудача с поэтическими опытами вновь повернула его к живописи. С этой целью он пошел в студию художника Жуковского. Через 4 неполных месяца оставил ее. Не понравилось. Вместе с какими-то дамочками писал серебренькие сервизики. Назвал это рукоделием. И на лето уехал в Саратов к своему товарищу Хлёстову. Здесь, в городе на Волге, попал в молодую среду, не чуждую искусству. Хлёстов — музыкант, певец. Из двух его сестер одна занималась скульптурой. Обнаружились общие интересы. Возникали дискуссии об искусстве. К нему тянулась молодежь, и скоро уже, как вспоминает Хлёстов, образовался кружок человек 20-25. Собирались вечерами на бульваре, потом шли на Волгу, брали лодки, отправлялись на Зеленый остров и там веселились. Особенно любили петь. Маяковский читал стихи, чаще всего Некрасова. Кто же еще так про Волгу писал? За лето он заметно изменился, читаем в воспоминаниях Хлёстова. Видимо, волжские просторы подействовали на него. Он стал как будто еще выше, голос звучал сильнее, гуще, увереннее. Все его движения стали шире, стремительнее, энергичнее и приобрели какую-то удаль, размах. Шагал он широко, уверенно. Ну что ж, все похоже. Может быть, только удаль — дань традиционному разинскому стереотипу, связанному с Волгой. Хорошо отдохнув за лето, Владимир возвращается в Москву и поступает в студию художника Келина с тем, чтобы под его руководством готовиться к поступлению в училище живописи, ваяния и зодчества. Келин нравился, реалист, хороший рисовальщик, лучший учитель, твердый, меняющийся, требования — мастерство. Обратим внимание, нравится потому, что реалист. Дальше — твердый, меняющийся. Надо понимать, твердый в убеждениях, во взгляде на искусство и при этом меняющийся как художник, как живописец. Принципиальное положение уже для зрелого Маяковского. Келину новый ученик тоже понравился, хотя подготовлен он был слабо. Понравился открытостью и в то же время скромностью, даже застенчивостью. Это внешне он проявил себя резким и даже грубым в спорах. Таким складывалось его амплуа в среде сверстников. Но под маской грубияна и забияки скрывалась нежная душа провинциала, его неловкость и ранимость. При близком знакомстве уже позднее это замечали самые проницательные современники — Пастернак, Горький. Маяковский был способен на трогательные, даже сентиментальные поступки. Трогательной была его дружба в мастерской Келина с таким же застенчивым юношей Леней Кузьминым, потом в училище с юным и талантливым Василием Чекрыгиным. Самые чувствительные струны души Маяковского настраивались на сентиментальный лад в отношениях с мамой, сестрами, с женщинами, в которых влюблялся. С ними он становился безукоризненно нежным, и каждая вспоминала об этом со словами благодарности и восхищения. Однако здесь мы забежали вперед. Петр Иванович Келин, услышав бас Маяковского, пошутил: «Вам бы Шаляпиным быть». На что Маяковский ответил: «Нет, меня больше тянет к живописи. Вот принес вам рисунки, посмотрите как». Первый экзамен в училище живописи, ваяния и зодчества Маяковский не выдержал. Келин оказался прав. Подготовка была еще недостаточной. За 3-4 месяца у Келина он немногому успел научиться. Но уже через год, пройдя хорошую школу в студии, обнаружив при этом трудолюбие и талант, он выдержал экзамен и поступил сразу в фигурный класс училища. Студия Петра Ивановича Келина и отношения Маяковского с самим художником остались добрым воспоминанием. Взаимное расположение не давало повода требовательному учителю к снисходительности. Бывало, что он распекал Маяковского за некоторые небрежно выполненные работы —